Четыре сотни глав о любви. Предисловие к Эльпидию. Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου. Все, к слову о подвижнической жизни, посылаю твоей честности, отче Эльпидии, и слово о любви. В равночисленных четырем Евангелиях сотницах глав, которое немало, может быть, не соответствует ожиданию твоему, но не ниже наших сил. Впрочем, доведает святыня твоя, что и это не моего ума плод. Но, прочитав Писание святых отцев и набрав оттуда, что обращает внимание ума к моему предмету, и в виде изречений или глав, в немногом совместив многое для удобнейшего запоминания и мысленного обозрения, препровождаю то к твоему преподобию, прося читать с благою мыслью, ища одной пользы, и не обращая внимания на некрасоту речи, и молиться о моем недостоинстве, чуждом всякого плода духовного. Прошу также не вменить в отягощение писанного, будто я возлагаю бремена тяжкие на совесть, ибо я исполняю заповедь послушания. Говорю же сие потому, что ныне нас, отягчающих совести словами наставительными много, а учащих делами или учащихся из дел, очень мало. Потрудись потщательнее вникать в каждую главу, ибо не все, как думаю, для всех удобно понятно, но многое от многих потребует многого изыскания, хотя, по-видимому, и очень просто изречено. Быть может, что открытое в них таким образом окажется и душеполезным, но, конечно, и окажется по благодати Божией, если кто будет читать не с пытливым духом, а со страхом Божьим и любовью. Кто же сию или другую какую книгу станет читать не для духовной пользы, а для уловления речений на укор писавшему, дабы тщеславно показать себя более знающим, нежели он, тому нигде, никогда ничто полезное не откроется».